Глава 26. Несколько горцев пытались бросить мне вызов, пока я шел через их залы с новорожденным клинком, извивающимся в руке и жаждущим напиться крови. «Идите за мной», — приказал я, и они повиновались. Моя магия не оставила им выбора. Меня попробовали остановить даже несколько друидов, но их неуклюжая магия теперь была мне нипочем. А духи, заключившие с ними договор, находились где-то далеко. Я больше не боялся того, на что способен, если дам себе волю. Я чудовище. Я вышел из каменных ворот Килнота уже с небольшой армией, нашел свою Катерию и набрал еще воинов в городке у подножья. Как только у меня появилось достаточно мечей и копий, все пошло как по маслу. Большинство следовало за мной по собственному желанию. Люди видели растущее войско и ощущали неодолимую тягу к славе. Их засасывало, будто я был центром водоворота. Я и раньше манипулировал толпой, но сейчас это было нечто более глубинное. Моя магия смешивалась с их чувствами, формируя армию, горящую желанием сражаться. Меня опьяняла мысль о том, что не нужно произносить ни слова, они и без этого исполнят мою волю. Червь магии поднял уродливую голову и завопил. «Да! Именно этого он всегда от меня хотел, но я полностью контролировал магию. Я не поддался, а подчинил ее собственной воле, чтобы раскрыть истинный потенциал тирана. Именно для этого я был рожден, не для того, чтобы стать жертвой замыслов моей бабки, и не для того, чтобы меня использовал и выбросил как мусор былой наставник Визант. О нет, мое предназначение — вести армии и спасать мир людей. Все равно, что быть богом. На окраине мне встретился отряд воинов с ритуальными шрамами и татуировками из Дуна Клахана. Еще несколько горцев из прочих мест. Они явились, услышав о падении Дуна Байлиола. Они рвались в бой, особенно учитывая, что он будет происходить не на пороге их собственного дома. Они смешались с толпой, дивясь и насмехаясь над малодушными воинами Килнота за то, что те приняли мерзляка из Ситариса в качестве военачальника. «Я наполовину горец!» — выкрикнул я в ответ. «И злобный говнюк на обе половины! Следуйте за мной, если хотите срубить пару голов, или оставайтесь и скулите, как беззубые старики и младенцы, прячущиеся в крепости!» Бравада, похоже, пришлась им по вкусу. Я легонько поощрял это, мыслишку туда, побуждение сюда. Если верить их сведениям, до прихода союза вольных городов оставалось еще 3 дня. Сумеем задержать скалгримцев до этого времени, у нас будет шанс выжить и возможность решить, что делать со старшим магом Абракс Масудом, Раваком и кровавыми колдунами Халерунами. Воинов, людей и демонов я оставлю на усмотрение Эвы, с ее превосходными знаниями и навыками. Нагрузив телеги и всех пони провизией и припасами, мы двинулись на север, к лагерю ситарийцев. Я много узнал о том, каким должен быть предводитель, просто наблюдая за Эвой, но не мог постоянно полагаться на ее боевое искусство, чтобы спасать собственную задницу. Поэтому учился быть воином с помощью чужих мыслей. Приемы владения мечом, использование щитов в качестве смертоносного оружия, крушащего лица и глотки, тактика малых групп, засады, использование местности. Кое-что из этого было для меня бесполезно. То, что постигается скорее повторением на практике, нежели головой. Остальное же теперь надежно закрепилось в сознании. Заимствованные воспоминания смешались с моими. Их было больше, чем я пытался усвоить когда-либо раньше. Голова разболелась, и мне пришлось остановиться. Кажется, существует предел тому, что мозг может усвоить за один раз. К тому времени, как мы добрались до лагеря, голова уже раскалывалась от новых знаний, но теперь я чувствовал себя почти компетентным. Я смотрел имеющиеся в моем распоряжении силы, не меньше 1000 вдобавок к оставшимся в лагере ситарийцам. Соотношение было не менее 5 к 1, не в нашу пользу. Но маги стоят гораздо больше, чем необученные толком халеруны. Меня встретили Сека и Винсент в окружении своих катерий. А когда они поняли, что я привел орду горцев, Катерии сомкнулись еще теснее, подняв щиты. «Эва уже вернулась?» — спросил я, шагая мимо них к лагерю. «Еще нет», — ответила Сека. «Казалось, она не ожидала меня увидеть. Она приказала стражам расступиться, и они повиновались с явной неохотой. Мы думали, ты сбежал». «Никому из нас так не повезет», — рассеянно ответил я. Боль в черепе то вспыхивала, то утихала. Худшее позади, и теперь настало время сосредоточиться на предстоящей войне. «Местность труднопроходимая, но Эва должна скоро вернуться, если все пройдет хорошо. Тогда мы начнем разрабатывать план сражения. Ах да, Гренвилл мертв». «Как?» — прошептал Винсент. «Лучше обсудить это наедине». Я отвел их в свой шатер и рассказал все, что им следовало знать о последних событиях. Я оставил за скобками свои похождения в демоническом мире, мерзкий ритуал, расчленитель и то, что я сделал со своей бабкой. Лучше не перепугать их окончательно. Они сидели в потрясенном молчании. «И как же мы разберемся с этим тираном?» — спросила Сека, глядя на меня округлившимися глазами. «К счастью, у нас есть свой тиран-предводитель. Что-нибудь придумаем, хоть это и страшно до жути. Абракс Масуд — тот, в кого я мог бы превратиться, по мнению Арканума. Мы с Гренвиллом выиграли Эви и Кормаку достаточно времени, чтобы они могли убраться оттуда, по крайней мере, я на это надеюсь. Мы...» Раздался отдаленный крик, и в собравшейся вокруг армии поднялся гул голосов. В шатер просунул голову Жовиан. «С севера подходят горцы, спрашивают тебя, у них пленник». «Прекрасно, приведи его сюда», — сказал я, потирая руки. Он заметил злорадство в моих глазах, ухмыльнулся и кивнул. Сека и Винсент не выглядели особо довольными. «Что ты с ним сделаешь?» — спросил Винсент. «То, что потребуется. И это будет безболезненно и гораздо более продуктивно, чем любой другой вариант». Они неловко поерзали, но не могли придумать достойных возражений. Обнаженного пленника втолкнули в шатер и повалили на лежанку. Его руки были связаны так туго, что стали багровыми, и выглядел он гораздо хуже, чем я помнил. Тело покрывали синяки, глаза распухли и почернели, губы потрескались и кровоточили. Чего-то подобного я и ожидал от тех, кого к нему приставил. Но, по крайней мере, он был жив. Я разрезал веревки расчленителем и шагнул назад. «Не бойся, больно не будет». Я погладил его мысли, чтобы он успокоился и стал сговорчивым, а затем глубоко вонзился в мозг, будто нож сквозь глаз, и так же смертоносно, если б я этого захотел. «Что ты хочешь узнать?» — спросил он на гортанном ситарийском. Это был образованный человек с определенным влиянием, если его поверхностные мысли соответствовали действительности. Конечно, красивый шлем и одежда на это и указывали, когда я выбирал пленника. «Зачем вы напали на Ситарис?» — спросил Винсент. «Нас заставили», — честно ответил он. Взгляд Секи метнулся ко мне, и я кивнул. «Он не может ни лгать, ни скрывать что-либо». «Объясни», — потребовала она, — «расскажи нам все». «С давних времен, еще до моего прадеда, почитаемые Халеруны хорошо платили за находки с руин исчезнувшей империи далеко к югу, за Сирулейским морем». Я вздрогнул, понимая, о какой именно древней магической империи шла речь. Некоторые корабли уходили и больше не возвращались. Другие привозили глиняные таблички, безделушки и горшки. 30 лет назад мой дед вернулся с мудрецом, черноволосым и темнокожим. Это был древний правитель той старой империи. «Это точно ложь», — вмешался Винсент. «Древний Эшар был уничтожен, и последние его маги нашли убежище в Ситарисе. Они умерли слишком давно, чтобы оказаться в нашем времени». «Нет», — сказал пленник. Это случилось после Великой Бури, когда отважные скалгримские исследователи, длинноногие и зоркие, открыли новые руины. Его выкопали из нетронутой гробницы, погребенной под курганами обломков, куда в течение несметного количества лет проникали лишь змеи и скорпионы. Он был жив и ждал их. Меня передернуло. Он был погребен заживо на протяжении всего существования моего родного города. Как он мог пережить это и не повредиться умом? Даже старший маг не выдержит больше 1000 лет без воды и пищи. Должно быть, Скарабус уже сидел у него внутри и поддерживал в теле жизнь, терпеливо ожидая, когда мир вновь изменится. Похоже, Сека пришла к тому же выводу. Если эти паразиты уже существовали во времена Эшара, не могли они стать причиной его падения? «Почему бы тебе не спросить у него, когда встретитесь?» — рявкнул я. «Главное, что он настоящий и владеет древним знанием, которое мы утратили после разрушения его империи. Это не сулит нам ничего хорошего». Со стекленевшими глазами Скалгримец продолжил. «Ему потребовалось всего 2 года, чтобы стать главным среди всех хальронов. Ему поклонялись как живому богу. За 11 лет он объединил все отдаленные племена в одно». «Как ему удалось захватить власть?» — спросила Сека. «Ваш народ раздирала кровная месть». Пленник просто молча посмотрел на меня. Сека поморщилась. «А, поняла». Она избегала встречаться взглядом с тираном, присутствовавшим в палатке. «И чем же он занимался в последующие годы?» — спросил я. «Сдается мне, он ленивый говнюк». Несмотря на мой ментальный контроль, удерживавший его в неподвижном и сговорчивом состоянии, пленник содрогнулся. Я мельком увидел ответ в его разуме и почувствовал, как к горлу поступает желчь. «Не ленивый», — ответил он. «Он ждал, когда созреют их яйца и благословят наших вождей новым потомством. Теперь среди нас и среди вождей этой земли сотни скарабусов. Я видел не только это. Расскажи про ямы». Бедняга едва сдерживал рвоту. Он облизал потрескавшиеся распухшие губы. «Это не все, чем он занимался в те годы. Он заставил нас построить мастерские, чтобы создавать противоестественных тварей из плоти и костей». Я опустился на кровать рядом с ним и обхватил голову руками, разделяя его страдания. «Что не так?» — спросила Сека. «Во время черной осени Халерун сказал кое-что, чего я тогда не понял. Он сказал, они забрали наших детей. Скалгримцы, с которыми мы сражаемся, не зло. Они просто в отчаянии». Пленник продолжил. «Из тех, кто разгневал или подвел его, он создавал чудовищ, и их дети отправлялись в ямы, где их превращали в нечто иное, не людей. Некоторые становились богомерзкими тварями, питающимися магией. Мы не смели ослушаться». «Мага Шмора!» — ахнул Винсент. «Сколько их?» «Десятки. Они намного мельче, чем та, что выросла в брюхе вашего развращенного разлагающегося города. Но все равно убить их невозможно, по крайней мере, так считали предводители скалгримцев». Мы с магами потрясенно переглянулись и откашлялся. «Мы не видели их в горских землях. Если Абракс Масуд здесь, где же они? В месте, которое вы зовете Железным портом. Они поглотят ваших одаренных, а затем двинутся к вашему незащищенному городу». Секка зажала рот ладонью. «Благословенная хозяйка ночи! Армия Арканума шла прямо в капкан, и мы ничем не могли помочь». Полог шатра откинулся, и вошли Эва, Брайден и Кормак, исцарапанные и покрытые пылью, но в остальном невредимые. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась Эва. «Мне сказали, у тебя пленник». Мы смотрели на них, и каждого из нас переполняло отчаяние. «Мы в полной заднице», — сказал я. «Армия Арканума не придет нас спасать. Будет удача, если она сама спасется». Я рассказал им все, что поведал пленник, и то, что сам знал о скарабусах. Некоторое время мы сидели, стараясь не разрыдаться. «Значит, мы будем сражаться», — наконец произнесла Эва. Мы удивленно воззрились на нее. «А что еще остается? Если будем сражаться, умрем. Если сбежим, умрем. В бою у нас хотя бы будет шанс. Союз вольных городов в 3 днях пути. Мы можем продержаться 3 дня, а потом их приход поменяет ситуацию». «А что насчет старшего мага и 2 раваков?» — воскликнул Винсент. «Как можно надеяться их победить?» Эва пожала плечами, заскрежетав сталью. «Может и никак. Может, мы лишь купим Ситарису и Арканому немного времени и будем надеяться, что его хватит, чтобы наши легионы в 1000 царств пересекли штормовое Зимнее море и прибыли на оборону города. Я знаю одно. Если останемся в стороне и позволим им беспрепятственно пройти, наш мир закончится». «Может, это лучше, чем ничего», — сказал я. «Мы бывали в ситуациях и похуже, и более безнадежных». «И посмотри, чего это стоило», — воскликнул Винсент, кивнув в сторону Эвы. Она застыла. Я не жалею о цене и готова повторить это снова, чтобы спасти тысячи невинных жизней. Ее гордость и железная воля укрепили мою решимость. Мы будем сражаться. Это самоубийство, — покачал головой Винсент и направился к выходу из шатра. Гренвилл уже мертв, и я не стану участвовать в этом безумии. Я возвращаюсь домой. «Ну-ка сядь, парень, — сказал Кормак. — Ты же не такой. Умирайте, если хотите, — бросил Винсент. — Глупцы. Он собрался уйти, но ахнул, когда я пронзил его разум. Там царила паника, защита была слабой и неорганизованной. Я делал это с сожалением, поскольку был с ним согласен, и полгода назад уже сам убегал бы, сломя голову. «Останься», — сказал я. Он задохнулся и повернулся к нам. «Эдрин», — рявкнула Эва, — «не смей». Брайден перебил ее. «Он прав. Если Винсент не хочет сражаться, нужно его заставить. Мы все многим пожертвовали в последние месяцы и сделаем это снова. Такова доля мага. Мы защищаем слабых и невежественных от опасностей кровавого колдовства. Разве это неправильно?» Он запнулся и посмотрел на Кормака. Маг погладил рыжую бороду и поморщился. «Деваться некуда». «Это неправильно», — запротестовала Сека. «Нельзя просто поработить его и заставить делать то, что ты хочешь». Я вздохнул. «Ты пожертвуешь всем ради свободной воли одного труса, Сека?» Она открыла и снова закрыла рот, а затем уставилась в пол. «Когда он очнется, ничего ему не рассказывайте». Я изменил его мысли и воспоминания и сконструировал новый план действий. Винсент — слабак, завидовавший храбрым и сильным, и жалевший, что не создан для подвигов. Теперь у него был шанс. Я поместил этот порыв в его сознание и усилил до жгучего желания. Он станет героем, которым всегда мечтал быть». Винсент моргнул и повернулся ко мне. Его взгляд был полон искренности. «Вы правда уже шли на верную смерть. Это был геройский поступок, и я хочу быть достойным его. Мы будем сражаться до конца». Все удивленно вытаращились на него. «Давайте же надерем ублюдкам задницы», — сказал я. «Надо продержаться всего 3 дня», — напомнил Винсенту Кормак. «Затем придет подкрепление из других одаренных и 1000 воинов». Сека бросила на меня встревоженный взгляд. «Будем сражаться». «Мы все согласны», — подытожила Эва.